27. В Шугар-Хайтс, самом богатом районе города, старый Шеви Малибу с пятнами грунтовки ползет к закрытым воротам на Лайлак-Драйв. В кованые ворота изящно вплетены инициалы, которые не смогла вспомнить Барбара Робинсон. Ф.Б. Зет-бой вылезает из машины, старая куртка с заплатами из малярного скотча на спине и на рукаве болтается на нем, как на вешалке. Он набирает на пульте код, и ворота начинают открываться. Зет-бой садится за руль, наклоняется, сует руку под сиденье и достает два предмета. Один — пластиковая бутылка с отрезанным горлом, выложенная изнутри стальной мочалкой. Другой — револьвер 32-го калибра. Зет-бой вставляет ствол в этот самодельный глушитель. Еще одно изобретение Брэди Хартсфилда. И кладет на колени. Свободной рукой ведет Малибу по плавно изгибающейся подъездной дорожке. Впереди горят фонари у парадных дверей особняка. Позади закрываются кованые ворота.